Единственная мать, которая у меня была, святой отец. И поздно для нее и для меня, потому что мне было 16, а ей за 70, что не мешало нам любить друг друга. Вы хотите доказательств? Эта француженка, бывшая любовницей регента, мир праху его, сказал О'Брэди, крестясь, ибо не принц ли это де Тюрпиду? И затем, после 3 секунд глубокомысленных размышлений, но он хорошо повеселился в своей жизни, Плут. Извини, я тебя перебил. Я хотел сказать, эта француженка, бывшая ею 20 лет, за 5 лет почувствовала себя истинной жительницей Лондона, плотью от плоти его. Ну вот, а потом она отбросила все лондонское. Воспоминания, друзей, роскошь, любовь, нищету, все то, что составляет личность человека, чтобы последовать за Эверетом Поксом и Анжелой, потому что они считали меня мертвым, утонувшим в Темзе. А Темзу, бывшую ее рекой, она с тех пор на дух не могла переносить. «Это свидетельствует о богатых и хрупких чувствах», — заметил О'Брэди. «И как они устроились в Нью-Йорке? Она прожила там с Анжелой 6 месяцев, как следует из письма, но потом вернулась в Англию». «Какое здоровье!» Тюльпан достал из кармана письмо Анжелы и прочел следующее. На все возражения против столь внезапного возвращения она нашла 2 предлога. Первый — не в моем возрасте бросать физическую работу. Какую работу? Купаться по пояс в Темзе, чтобы добывать при отливе торф и уголь, продаваемый ею в городе. «Черт!» — сказал пастор и сам покаялся. «Какое здоровье, Боже!» «Второе», — сказал Тюльпан, читая вновь то, что писала Анжела. «В качестве 2-го предлога, вот что она сказала, у меня 10 лет назад был очаровательный муж, дипломат, если я правильно помню, единственная вина которого, из-за чего я его покинула, плохое отношение к тому, что я опустошаю в его отсутствии запасы Порто и Бордо». «Ну, в конце концов, я очень люблю этого человека. Почему бы не попытаться вновь его найти, предполагая, что он еще жив? В конечном счете, надо приходить к какому-то концу». Воцарилось долгое молчание, полное мечтаний. И прерванное, наконец, отцом О'Брэди, забеспокоившимся о возвращении к действительности. «Я полагаю, — сказал О'Брэди, — что если ты намеревался прийти меня увидеть, то не за тем, чтобы рассказывать мне все это, как и не для того, чтобы я тебе рассказывал сказки, и не для того, чтобы доверить мне ностальгические воспоминания, которые по прошествии времени уже не те». «Точно, — сказал Тюльпан, — осознав вдруг, пробудившись от воспоминаний и острой меланхолии, что нужно быть реалистом. Точно, отец мой. Я хочу вас спросить о том, что вы хотели сказать несколько недель назад, произнеся эту таинственную фразу, которую я запомнил дословно. Я могу тебя женить, но если ты когда-нибудь захочешь исчезнуть, то я тебе тоже помогу, сын мой». «Ты хочешь исчезнуть?» «Каков вопрос, таков ответ, святой отец. Дело в ужасной присыле, осмеюсь я предположить. То, что она совершила с этим письмом от Анжелы, позвольте мне опустить детали, за исключением демонстрации опухоли вот этой на моем плече от удара кочергой, позволяет мне считать нашу свадьбу расторгнутой. Я спешу сообщить...» «Не спеши ничего сообщить, сынок. Не впадай в христианскую добродетель, ибо показная доброта и сомнительное великодушие — всего лишь компенсация неизлечимого чувства утраченной любви. Вы знаете, я ненавижу Присциллу. Вот этого достаточно, сын мой, и верь тому, кто слушал 1000 исповедей, где произносились слова, обратные тому, что они значили раньше. И что дальше? Я ответил на твой вопрос или нет? Вы мне поможете исчезнуть отсюда? Конечно, сын мой. Ты никогда не сможешь ужиться с такой, как Присцилла Мильтон. Подожди 5 дней. Через 5 дней кое-кто должен появиться в лагере, и тебе предложат то, о чем я только что говорил, потому что ты мне процитировал почти слово в слово причину твоего исчезновения. И кто это, отец мой? Эверетт Покс пойдет? Мсье генерал-майор, в час, когда вы читаете это послание, которое я доверил передать вам отцу Брэди, не знающему, естественно, его содержание, я уже 24 часа как покинул Велли-Форш и нахожусь на пути к маленькому порту, название которого от меня держится в секрете. Я вас прошу рассматривать это не как дезертирство, но как гражданское бегство. Я не вдаюсь в детали, потому что вы достаточно знаете Присциллу Мильтон. Это не причина оставить борьбу за американскую независимость, но продолжу я ее на море, и, несомненно, вы догадываетесь, под чьей командой? Адмирала Джона Поля Джонса. Искренне сожалею, что должен оставить службу у вас, и боюсь потерять вашу дружбу. Увы, накануне свадьбы мне показалось слишком трудным занятием жить с кочергой, вечно занесенной над головой. Я провел рядом с вами восхитительные часы, которых я никогда не забуду. Я благодарен вам за все и прошу вас, мсье генерал-майор, принять выражение моего глубокого уважения, и я подписываюсь рядовой тюльпан, предвидя, что я уже разжалован».